свидание. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это я, Оксана Большакова, со своей программой «Первое свидание», которая выходит каждую пятницу в 21:00 на радио ВК. И, как уже из названия понятно, это программа о личной жизни. И гостями у нас бывают в студии те, кто хочет создать свою личную жизнь, устроить ее как-то, и те, у кого с личной жизнью все в порядке. Сегодня у меня удивительный гость, очень интересный молодой человек, и, насколько я понимаю, он свободен. Это так? Да. Я хочу вас познакомить с Сергеем. Сергей – уникальный молодой человек. Он танцор. Танцор профессиональный. Мало того, он еще и создатель собственного стиля танцевального. И об этом мы обязательно поговорим. Но еще и Сергей – настоящий оленевод. Он управляет огромным фермерским хозяйством. На его попечении находится 800 оленей. И что-то там еще какие-то угодья, какие-то добычи. Вот об этом тоже мы хотим поговорить. И, конечно же, очень хочется узнать, чего же Сергей ждет от жизни? Чего он ищет в девушках, в женщинах? Почему до сих пор такой интересный, такой красивый, такой обаятельный, абсолютно необыкновенный молодой человек до сих пор не женат? Сергей. Ну, я, во-первых... Могу просто сказать здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я могу вкратце рассказать о себе. Расскажи. Я сам родом с Ивенькии. Приехал сюда первый раз, это может быть, наверное, в 90-х годах. После армии пожил здесь какое-то время. Потом уезжал к себе обратно в Ивенькию на охоту. Но... как бы все равно мне город привлекал больше, чем охота. Расскажи, но... как прошло твое детство? Что такое детство мальчишки, который хочет танцевать в Ивенкии? Это поселок, это город, что там в Ивенкии? Нет, это Ивенкии, это тура. Центр Ивенкии, это, как вам сказать, это, ну, может быть, наверное, как Красноярск, для Красноярского края. Я понимаю. А где ты жил? Я именно жил в поселке Эконда. Там непосредственно у нас численность была около 800 человек. Но в то же время как бы мне хотелось все время танцевать. Я когда маленький был, ко мне подходили люди и говорили... Ну, у меня имя, конечно, не Сергей, но по-настоящему меня Горбилак зовут. Горбилак? Горбилак, да. Красиво. Да. Это что-то значит? Есть, ну, какой-то вот, да, смысл? Это, и, да, есть этому смысл, да, это как бы говорит, как бы человек, как ты живешь, именно, а имя означает, и он Горбилак, как тебя зовут? Угу. Горбилак, да, как тебя зовут? Но когда я приходил, они говорят, как тебя зовут? Я говорю, Горбилак. Они говорят, ху. Здорово. Да, так я отвечал, Горбилак. Он говорит, конфетку хочешь? Я говорю, да, станцуй. И у меня стало с этого времени развиваться. Они включали музыку. Раньше, может быть, наверное, помните, были магнитофоны «Романтик». Это такие бобинные. Бобинные. Сперва были бобинные, потом уже кассетные. Уже. И вот они включали такие мне магнитофоны. То есть цивилизация там уже, да, у вас в поселке, да, была. Это электричество, да, это магнитофоны. Да, да. И я слушаю музыку. Первая у меня была музыка, это «Миллион алых роз» Алла Пугачева. Примадонна, да, короче, да, вас подвигла, да, на танцы. Да, и я. А потом, когда я увидел, мне было сколько лет, наверное, 10 или 9, увидел, как Майкл Джексон танцует по телевизору. Это у нас черно-белый еще был. И для меня был просто шок. Как может человек так красиво двигаться? У меня феноменальная память, запоминающая, на движение. Я один раз посмотрел, и мне этого хватило на всю жизнь. И я начал двигаться. Я танцевал любую музыку, которую я слышал, именно направление вот этого вот, бита, да, там, ну, вот как барабан, там, бьют или еще что-то, да. То меня это все время двигало, эти движения. Я начинал вспоминать и начал создавать сам свое свои движения. Свои движения, да, и стал. Я по 4 часа танцевал в день, по 8 часов. Потом появился магнитофон «Романтик» подростком, когда мне мать подарила. Я настолько, он у меня был изнахрачен, что мать потом говорила, я, говорит, его выкину, говорит, он, говорит, у меня вообще спать. Она потом привыкла, уже под музыку засыпала, а я все время танцевал. Она сколько раз не пыталась меня успокоить. А говорит, иди, говорит, лучше, говорит, ходи во двор или там на охоту сходи. Я говорю, нет, мне нравится танцевать. Я двигался, танцевал. Хорошо, а что вообще остальные сверстники делают вот в таком поселке, в совсем маленьком? Как, да, как живет вообще детвора? Как мальчишки-то живут? Ну, как бы, знаете, в основном мальчишки, детвора, они бегали. Кто ходил там, помогал своим дедушкам там, на охоту, кто там ездил. То есть основное там, население, да, занимается, да, промыслом таким, да? Да, кто на рыбалку ходил, да, как бы. Ну и так по дворе в основном кто играл, кто купался, кто чем. Ну я в основном, как бы, я дома включал магнитофон и уходил сам себя с музыкой. А вообще ты охотник? Ну, можно сказать, как бы, и да, и нет в то же время. Охотник я тем, что я, как бы, потому что мне жизнь необходимо, как бы, ездить на охоту, добывать пушнину, тоже мясо жить, чтобы на что-то жить. Но в то же время я не могу животных убивать, для меня это... То есть птичку жалко, это про тебя? Да, да, да, птичку жалко, да. Ну, жизнь, как бы, необходима, конечно, приходится. Приходится. Да. Угу. Меткий стрелок? Ну, не меткий, можно сказать, но догнать могу. Здорово. Окей. Я услышала, что ты служил в армии. Да. То есть ты настоящий мужчина, ты от армии не косил. Не, да, просто был такой момент, что я провожал друга в армию, мы провожали друга 2 дня. Потом я приехал в военкомат, военком вышел и спрашивает, какая фамилия. Я могу фамилию ему назвал свою, он говорит, о, ты же, говорит, тоже должен идти, почему-то, а ты где был? Оказалось, что я в другой поселок приехал, и они искали меня именно в моем поселке, но так как не нашли, а я был в другом поселке. Вот именно провожали мы этого приятеля, друга. То есть когда повестка я... тебя не догнала? Да, просто не догнала просто я, потому что был в другой деревне, в другом поселке. И вот когда я приехал, парень такой говорит, смотрит, Серега, ты, говорит, попал. Я смотрю, ну, если друг уходит, почему не пропадать? Ну, родные даже не знали, что я в армию ушел. Они думали, что я еще в поселке, в том. Раньше же связи же не было никакой. Да, сотовая. Сейчас-то, наверное, там все сотовая связь. Да, сейчас там у нас связь, интернет, как бы все это с этим нормально. Но раньше, да. Письмо, если, например, отправлялось, то оно доходило там месяц-полтора, может быть, наверное. Да, вот такое было. Вот. И когда я уехал в армию, родные даже не знали о том, что я уже в армии. В каких войсках ты служил? Танковые войска. Ты танкист. Да. Ну, еще, как говорится, я застал то время, когда война началась. 92-93 года. Тебе это было пришлось... в Таджикистане. Да, как бы воевать. Пришлось, но я, как говорится, не пал духом. Я чисто психологически я не сломался. А получалось в армии танцевать? Вот мне интересно. Ну да, конечно, да. Меня в основном, как у нас там, старослужащие, в основном они этим пользовались. И то есть для... деды тебя просили, да, танцевать? Да, и для меня это было смягчением какое-то, что они мало меня как бы эксплуатировали в каком-то там, например, в том же, например, там какой-то, я не знаю, как объяснить, там, может быть, наверное... Ну, в быту в таком солдатском, да? Да, да, в быту. Куда-то отправить, они меня не отправляли, они говорили... Берегли твои ноги. Да, да, можно сказать так, да. Хорошо. А есть какие-то вот друзья, которые с детства, с армии остались с тобой? Вообще, что для тебя дружба, мужская дружба? Ну, знаете, с армией у меня стало, у нас было двое с Красноярского края всего лишь. Но в первую же неделю, когда мы после учебного приехали, да, его отправили куда-то в другую часть. И все, разошлись по тебе. Да, да. С сибиряком, с... Да, и мы как бы... Я один, потом... Произошел случай, что у меня был конфликт с дагестанцами, как бы очень серьезный такой, и меня обратно комиссовали сюда, в Красноярск. Потом пришел приказ, что малочисленный народ севера в армию не берут, и меня просто... Отправили домой? Отправили домой, спокойно. Ну, в любом случае, ты долг выполнил, ты настоящий мужчина. Ну, я да. Считаю, что настоящий мужчина, конечно, не должен прятаться от кого-то, он должен пойти и отслужить. Поэтому я думаю, что это тебе, конечно, огромный плюс. Вот про дружбу мы про мужскую поговорили. А как ты считаешь, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Ну, между мужчиной и женщиной нет. Я считаю, если, например... Никаких таких, я не знаю, чтобы между мужчиной и женщиной дружба для меня это... То есть мужчина с женщиной, они могут только строить отношения, да, которые приведут к... Да, обязательно, все равно. Созданию семьи, да, или, да, каким-то... Да не, там, знаете, там чисто, можно сказать, это уже... На жизненный, все равно это у меня уже было такое. Я пытался как-то дружить с одной там девушкой, с другой, просто друзьями как бы оставаться, но тут совсем уже другие взгляды сразу. Ты, если, например, просто не видишь для себя как... Если женщина, то она для тебя обязательно как объект вожделение. Сексуальный. Да, именно вот для того, чтобы... Если, например... Она не преобладает форумами, которые, например... Ну вот ты... форма у нее не те, но она человек хороший, интересно тебе с ней, общие какие-то взгляды. Ну да, можно, конечно, как бы ее воспринимать как друга, только чисто, как, ну, уже каких-то уже таких уже интересных желаний к ней уже не будет, уже ясно, конечно. Ну, у меня не было таких женщин, девушек не попадалось. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот сейчас у тебя такое большое хозяйство. Расскажи про него. Это олени. Я видела там фотографию с собаками такими красивыми, с голубыми глазами. Да, это хаски. Да, это хаски. Вот. Что еще в твоем хозяйстве есть? Ну... В основном только оленеводством занимаемся, потому что раньше, еще изначально, когда, может быть, наверное, то у нас у ивенков это в роду. Это, во-первых, олень для нас это и хлеб, и питание, и одежда, и, ну, это жизнь наша. Если, например, олень, он создает нам те условия жизни, в которых мы нуждаемся. Без оленя мы уже все, мы... теряемся, мы начинаем деградировать. Поэтому нам олень нужен для этого. Это у нас испокон, как бы, веков. Мы вот держимся, поэтому стараемся держать, содержать оленей. Олень для нас все. Я знаю, что у тебя 800 оленей. И я знаю, что ты достаточно щедро, когда это нужно, можешь их, ну, на какое-то благое дело там подарить, отдать. Я помню, был такой случай, когда у нас в зоопарке в Роевом ручье появился олень. И мне кажется, ты там тоже участвовал, да? Это был твой олень, ну, честно. Ну, это, знаете, это еще началось, может быть, наверное, с 90-х годов, когда Роев ручей только начинал развиваться. Мы туда привозили оленей ради эксперимента. Нам было самим интересно посмотреть, насколько они смогут там рацион питания выжить. Другие климатические, да, условия. Да, другие, как они смогут. Ну, как говорится, путем методом тыка мы нашли все-таки и узнали, как они смогут, какие им нужны вот эти именно питание, какой воздух, как эта экология для них действует. Все это, ну, оказалось нормально. То есть олень в наших условиях Красноярска выживает ваш. Выживает, да. Ивенкийский. А есть у тебя любимый олень? Или в детстве, может быть, был? Вот тот, который уже не просто мясо, хлеб, одежда, а тот, который... Да, у меня, у нас, когда мы были подростковыми пацанами, это, например, мы всегда выезжали вечером, катались на оленях. Запрягали упряжку. Там... А сколько оленей в упряжке? Двое. По два оленя. Это у нас как бы... И поэтому мы, когда приезжали вечером, собирались, то мы гоняли подростково. Мы гоняли по деревне на оленях. И вот были у нас соревнования. Очень интересно. Когда соревнования были, старший брат, он обучил одного оленя. Он был пятнистый, самый редкий олень. Пятнистый. Обычно они же такие серенькие. Да, да, серенькие в основном, либо темненькие. Но и он был пятнистый. И он был настолько быстр, что я всегда им радовался. В то же время он был мощный и быстрый. Я все время его запрягал, когда и приезжал. Побеждал на Ну, на интерес, да, кстати, да. Вы там соревновались. Нет, это было просто, знаете, это было, как сказать, в себе уверенность в том, что ты вот можешь как бы оленями управлять, и в то же время у тебя есть лучшие олени. Это как сейчас, например, молодежь... На машинах гоняет. В машинах гоняет, да, у кого круче, да, у кого как бы лучше, да. Вот у нас тоже так, только... В оленях все это. Здорово. Там... А помнишь, как его звали? Это был твой любимый олень? Да, его звали Собур, что означает пятнистый. Пятнистый. Да, по-ивенкийски Собур означает пятнистый. Здорово. Скажи, пожалуйста, а как вообще вот твой быт обустроен? Я понимаю, что ты сейчас живешь в Красноярске большую часть времени, да? Вот здесь что-то этническое, что-то вот осталось, может быть, там в рационе питания, в каких-то привычках, в традициях. Вот какой ты в быту? Ну, я в основном как бы люблю, конечно, печень. Это самая первая, мороженая печень. Сырая? Да, сырая. Она как бы для меня как деликатес. Потом идет оленина. Это обязательно оленина. Ее можно жарить или она тоже должна быть сырой? Нет, сырой мы не едим. Ее нужно приготовить. Есть, да, есть любители, конечно, кто едит, но мы как бы... Потом оленина и мясо. О, рыба обязательно. Но рыба у нас идет именно северная, не та, которая, например, вот морская. Морскую рыбу я почему-то не очень не воспринимаю. А вот именно вот наша северная. Там хариус... Потом сик, тугунок. Отличный вкус на рыбу. Как ты это все сам готовишь? Ты умеешь готовить? Ну да, конечно. Это непосредственно... Готовить научился я сам. Потому что, когда я был в тайге, отец принес мне соль, нож, сеть и говорит, езжай, вот, кушать захочешь, сам сваришь. То есть, это сколько тебе лет было? Ну, мне было лет, наверное, 13. То есть в 13 лет отец дал тебе, правильно я поняла, нож, соль, сеть. Да, и лодку. И лодку. Говорит, и, пожалуйста, проверяй сеть, и говорит, захочешь кушать. Но он целенаправленно меня отправлял на какое-то расстояние для того, что знал, что мне придется тяжело, но в то же время я смогу вернуться, но... Мне придется развести костер, и рыбы все-таки есть, но чтобы ее сварить, мне придется этому научиться самому. Вот так вот делают мужчин настоящих у вас на севере? Да, испытание. Ну, был такой момент, что, может быть, наверное, еще, что когда мы с дедушкой поехали за оленями, и вот он говорит мне, у тебя, говорит, в рюкзаке, ну, как там, все необходимое есть, все, ну, там... Я говорю, ну да. Он говорит, ну подожди меня здесь, говорит, я вечером приеду, только никуда не уезжай, жди. Его два дня не было. Ай, это ты тоже был где-то в этом подростковом совсем возрасте? Да. Что интересно, я первое время, конечно, испугался, думал, что может быть что-нибудь с дедушкой, но в то же время я помню его слова, он говорил, будь на месте, никуда не уезжай. Если, например, старший знает, что я здесь, они придут за мной. Но в то же время я боялся за дедушку, надо было проверить. Он совсем был уже старый? Ну, взрослый был, но... Вообще, как долго живут эльфы, кстати? Вот вообще, у тебя какая такая порода, да? Вот сколько жили твой дед, ну, твой отец, твой прадед? Бабушки, прадер, вот бабушки. Бабушка у меня умерла где-то недавно, где-то в сентябре месяце. А сколько ей лет было? Ей было 106 лет. Да ты что? Да. Дедушке было моему 88 лет. Отличный возраст. Да. Да. А какой секрет, как ты считаешь? В чем секрет вот этого вот? Ну, это именно секрет в том же долгожительстве, что они постоянно находились в тайге. Это чисто экология? Или потому что они там не пили, не курили? Или потому что они не ели наши консервы? Дедушка курил у меня там и курил серьезно. Ну, бабушка не курила, конечно, не пила. Ну, в то же время там, да, в тайге эти условия таежные, там... Там, как бы, ты постоянно на природе, чистый воздух, все естественное, все экологически чистое. И постоянно движение, потому что, ну, если хочешь выжить вот в такой дикой природе, надо же шевелиться. Ну да, как бы все время движение, все время двигаешься. Первое время, конечно, мне это так изматывало, но я к этому привык настолько, что мне потом хотелось все время обратно. Ну, получив здесь в городе, я, как говорится, первый сексуальный опыт, можно сказать. Красноярск? Да, не в тайге это было, а именно в городе. Меня это так закружило. Расскажи, ты можешь вообще... Нет, я не хочу, конечно, каких-то подробностей. Если тебе неловко об этом говорить, ты можешь не говорить, но ты сам начал. Поэтому расскажи, пожалуйста, кто же та девушка? Какая она была, которая вот взяла и вскружила тебе голову? Ну, самый первый раз. Получилось так, что я, когда приехал с армии, у меня была любовь с моей именно землячкой. Но там нравы строгие, там не было сексуальных отношений. Мы учились как бы в классе 5-6. Я с ней дружил 5 лет. Угу. Но у нас не было с ней никаких вот этих интересов. За ручку-то держались? Да, да. Ну и то как бы так переписывались, но даже за ручку не могли держаться, потому что для нас это было... Там не принято, да? Да, это? Да, угу. Да, это было. Ну потом, когда я... ей сказал, что она мне нравится, она мне просто послала подальше, и мне так стало обидно. И все, и я перестал, как говорится, на первая нее обращать. Любовь разбила тебе, да, сердце. Мне было очень тяжело. Потом я не стал на девчонок обращать внимание. Просто был не злой. Когда в армию уехал, мне было как-то безразлично. Тебя никто не ждал, писем не писал. Да, да, поэтому я легко на войну шел. Мне как-то как такового уже не было, может быть, наверное, именно, что я шел спокойно, потому что у меня не было вот этого стимула, что мне кто-то ждет, любимая девушка, или там я был обижен настолько. Но когда приехал сюда, в Красноярск, я начал работать то в одном клубе, то в другом, то в кафе. Ты уже танцевал тогда профессионально? Нет, не профессионально, можно сказать. Я только начинающий был, но все равно любительские танцы были у меня. И вот получилось так, что была свадьба, а ко мне один мужчина подошел и говорит: давайте вам дам 500 рублей. Вы, говорит, потанцуете, говорит, вон моя жена, вы с ней потанцуете. И это будет очень классно. Я был удивлен этому. Ну, большие деньги в тот период. Да, в то время были большие деньги. Ну, я начал с ней танцевать, а потом, когда я с ней танцевал, общался, а она потом пришла подруга, начали мы с ней общаться, с ее подругой. А потом она пригласила меня в гости к себе. Я, конечно, стеснялся, но все это происходило, как говорится, все под одеялом. Потому что она так удивлена была, говорит, почему ты, говорит, такой? Я говорю, я не знаю, говорю, я боюсь всего этого. все, ну вот. Ну, опытная первая женщина. Да. Растопила твое сердце и вернула. Но она была блондинка. Блондинка? Да. Высокая? Да, высокая блондинка. Высокая, была, стройная, да, блондинка. Вот так, да, вот растопила сердце, вылечила, да, раненую душу. Да, ну, и все, и меня потом, я не знаю, я стал только выбирать женщин. Высокие блондинки, настолько они меня вдохновили. Здорово, интересно. А, еще хочу тебе задать один вопрос. Вообще, как ты считаешь, какое твое вот самое романтическое качество? Вот чем ты можешь привлечь женщину? Я поняла твой вкус. Тебе нравятся красивые, высокие, стройные блондинки, правильно? Вот что ты можешь такое дать, чтобы они потеряли голову? Ну, я не знаю, что я могу им дать. Я как-то... Может быть, ты щедрый, может быть, ты заботливый, может быть, ты остроумный и веселый. Вот какой ты? Ну, честный просто. Честный, открытый. И всегда стараюсь как бы говорить правду. Ну, могу, конечно, как пригласить, пообщаться, поговорить, понять, насколько она. Но если она видит, что как бы IQ у меня не подходит для нее, конечно, она может со мной расстаться. Но если видит, что можно вот как бы дальше двигаться в этом направлении, то пожалуйста. Я думаю, IQ это не самое главное в мужчинах, честно. Вот мне кажется, настоящий мужчина должен быть прежде всего заботливым, верным, добрым. Ты такой? Ну, я не могу сказать про себя, что я такой, но... Хорошо, давай по порядку. Как бы стараюсь к этому. Ты верный? Было у тебя такое, когда ты встречался с одной девушкой, параллельно ухаживал или встречался Нет, с другой девушкой? Это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Это, если, например, ты с одной встречаешься и параллельно с другой, то уже... Это получается, что ты уже не можешь уже как бы контролировать. Это интересная тема, и я думаю, что мы ее разовьем после рекламы. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Первое свидание. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели, те, кто только что присоединились ко второй половине нашей программы. Я Оксана Большакова с программой «Первое свидание», которая выходит каждую пятницу в 21:00 на радио ВК. И у меня в гостях чудесный молодой человек, который ищет свое счастье, Сергей. Сергей – профессиональный танцор, собственник, руководитель большого фермерского хозяйства, которое насчитывает 800 оленей. А говорим мы сейчас именно в эту минуту про верность. И Сергей, как оказалось, очень верный парень. Для Сергея верность – это очень естественное понятие. Причем, ну, достаточно редко для мужчин. Мужчины же вроде как они не очень моногамные, им хочется больше, как сказать-то, спуститься с горки и покрыть коровок молодым бычкам. Вот. Как это такое? Вообще у вас там принято традиционно моногамные браки? Ну... как бы я могу сказать, что у нас, если ты взял в жены женщину, там девушку, да, как бы ты, если ты начинаешь с ней жить, то это уже на всю жизнь, какая бы она ни была, ты должен с этим смириться. И она должна, если ты взяла мужья, то какого бы ни был его характер, ты должна терпеть его. То есть у ювенков разводов фактически не бывает? Не бывает. Там это очень по правилам жизни и природы это создано. Например, в тайге, ты же не будешь менять, правильно же ведь? Ты же не будешь ей говорить, я тебя не люблю, потому что у тебя скверный характер. Или ты шить не хочешь. В тайге шить она всегда научится. Ну, у нее вариантов нет, потому что нужно что-то носить. Вот есть олень, которого съели, и нужно из этого сделать там какую-то себе одежду. Именно в тайге женщина себя проявляет, и мужчина. Но все равно бывают, конечно, и такие, как и везде, ленивые, не хотят, начинают отлынивать там, кто-то хочет. Но в тайге человека ты сразу видишь по характеру. Сереж, ну вот смотри, ты приехал в Красноярск, живешь в Красноярске, девчонки тебе нравятся, блондинки, да? Блондинки-то в большинстве своем и в тайгу ехать не хотят, и шить не умеют. Как быть-то? Вот какая-то вот это вот в этом проблема того, что ты до сих пор еще не нашел свою вторую половинку. Я когда многим предлагал, говорил, знаете, но они видя меня, когда я начинаю с ними знакомиться, да, они смотрят на меня и говорят: «Ты, говорит, откуда?» Я говорю: «Свинки». Они говорят: «Это где?» Говорит: «Какая страна?» Я говорю: «Это вообще-то, это, говорю, Красноярский край». Некоторые думают, что я вообще китаец. Так не, ну ты красивый китаец. Я уж не знаю, как ты настоящий китаец. Если ты и китаец, то ты хорош, честно тебе хочу сказать. Многие, конечно, меня сравнивают там с киргизами, там, с узбеками. Я говорю: «Извините», говорю, конечно, я сам родом с Севинки, и поэтому как бы хочется иногда им, когда начинаешь предлагать: «Поехали ко мне в Севинки», они говорят: «Нет, там не хотим, там холодно и комары кусают». Я говорю: «Но мы же живем же все-таки как-то там». То есть задача вообще на самом деле найти блондинку красивую, добрую, веселую, стройную и увести ее в венки. Вот это вот цель. Да, у меня вот такая цель. Но многие, конечно, они как бы готовы со мной связать там жизнь, может быть, наверное, познакомиться со мной, пообщаться, ближе узнать. Но узнав о том, что надо ехать туда, они... Не хотят? Да. А они, может быть, не знают, как там здорово. Вот ты привезешь молодую жену в Ивенки. Это ты куда ее там? Где вы живете? В квартирах, в чуме? Вот нет, что это там, такое? Там, юрты? Я там, не... там, прости Ивенки, мою темность. Там не обязательно, что это может быть, наверное, раньше еще во времена были, в те давние времена, что мы жили в чумах. Но сейчас же все наоборот, сейчас современные дома есть. Те же самые, которые сейчас делаются за 2-3 месяца, строятся. Это... То есть это свой дом? Да, свой дом. То есть ты привезешь свою любимую в свой дом? Да, сейчас много современных технологий, которые... Он будет с теплым, простите меня за выражение, туалетом. Да, все есть там. Все, с ванной. Все те условия, которые находятся у нас, как говорится, бытовые все условия, с комфортом, можно сказать. И в этом доме будет тепло? Да. А даже за окном 60... сколько? Вот выйти на улицу это сколько? 65 ну... градусов бывает. То есть на улицу лучше не выходить? Ну, как бы при необходимости, как хочешь, не хочешь, все равно будешь выходить. Как бы ты не хотел не выйти, все равно приходится. Те же дрова, например, ту же воду. Так а вода, если есть туалет, вот вода-то как-то должна быть в доме. Ну, в том-то и дело, что если, например, у нас там вечная мерзлота, Я не думаю, что мы сможем воду. То есть воды в доме не будет? Да, воды придется привозить. Стиральной машинки тоже не будет, которая включена в центральную там какую-то сеть водопроводную, и она сама стирает, сама полощет, сама выжимает и сушит. Как бы да, в Туре это есть, но дальше в деревнях, там именно в селениях, в деревнях, там этого нету. Там приходится все самому. Но так как у нас север, там вечная мерзлота, там машинки не бывает. Я-то думала, я тебя сейчас так легко женю, вот честно, потому что слушает нас Красноярск, вообще там, вся Сибирь, слушает нас вообще вся Россия и даже за граница, потому что интернет-вещание, оно позволяет. Ну вот ты мне нисколько не упрощаешь задачу. Ну наврал бы маленько, сказал бы, девчонки, да все хорошо, туалет теплый, машинка стиральная работает, вот дворец целый, на улице цветочки цветут. Вот все очень сурово как-то выглядит. Ну да, как бы там это и есть. Это естественно, это жизнь, потому что, конечно, многие стремятся именно жить в городе. Именно те вот эти вот условия бытовые, как бы, да, их все время. Ну, именно когда ты живешь в тайге и в поселке даже, да, то этого нету, но там другое она. Там чисто экологический воздух, там сама природа, там ты уже о бытовых каких-то уже ты забываешь. Угу. Хорошо. Давай продолжим нашу беседу, но только сразу же после песни. Седым снегом, белой шкурой медвежью брошу к твоим ногам. По грущащему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся, а оленях утром раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов, мы с тобой соберем. Мы поедем и помчимся, на оленя будем раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называю север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его. Увезу тебя и в тундру, и тогда поймешь ты тут, почему себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего здесь смятели, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не любишь никогда. Мы поедем и помчимся, на оленя худом раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называю себя крайним, ты увидишь, что он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя я в тундру, увезу. тебя одну. Первое свидание. Вот так, как в этой песне, наш герой Сергей хочет найти ту единственную, увезти ее далеко-далеко на север. А, Сергей, скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к детям? Ой, детям вообще, я не знаю, как это слово вам объяснить, но я люблю и детей. Мне бы хотелось, чтобы были у меня дети, чтобы бегал маленький, чтобы был наследник мой, чтобы... Я не знаю, мне дети очень нравятся. Вообще ты же родился в большой семье, правильно да, я поняла? Да, у нас... Сколько у нас, тебя братьев, сестер? У нас четыре сестры и шесть братьев. Шесть братьев. 10 детей было у папы с мамой? Да. Угу. Ты какой-то к такой же цифре будешь стремиться, или тебе достаточно одного, двух? Или надо тебе три, больше? Ну, знаете, я мог бы сказать, что как судьба распорядится. Ну, вот хотел бы. Вот идеальная картинка твоей семьи, она какая? Ну, хотелось бы, конечно, бы трое, чтобы было. Мальчиков больше, чем девчонок, чтобы на охоту? Ну да, чтобы пацаны продолжение, как считается, как продолжение рода. Ну, два мальчика и девочка. Слушай, ну вот смотри, ты сейчас уже фермер, да? Уже вот у тебя эти олени, это забота, эти хлопоты. А представь себе, твой сын или дочь скажет, а я не хочу, ну, особенно обидно будет, если сын, я не хочу заниматься семейным делом, не нужны мне твои олени, я поеду, ну, танцевать или петь поеду. Ну, если, например, ребенок как бы выберет, я не буду настаивать, потому что каждый человек... Рождающий, да, он уже в детстве начинает определять, что ему надо. Потом она ему пригодится или нет, он уже сам уже знает уже про это. Время покажет, как говорится. Ты же когда хотел танцевать, ты же не думал, что тебе придется когда-то вот взять это все наследство огромное, ответственность за сестер, за братьев двоюродных, да, придется я, заняться этим бизнесом. Да, конечно, я, знаете, я когда... начинал танцевать, мне вообще мне хотелось именно просто танцевать, мне нравилось танцевать. Я не думал о том, что именно буду заниматься фермерством, что все это потом перепадет на мою, как говорится, голову, и мне придется заниматься оленеводческой бригадой. Сереж, про олени я, честно тебе сказать, ничего не понимаю, да? И, наверное, можно было бы целую передачу посвятить этой теме. Мне понятнее танцы. Вот скажи мне, что ты вообще думаешь о нашей клубной жизни города Красноярска? Где тебя можно увидеть? Где ты зажигаешь? Где тебе нравится? Почему? Ну, я в основном как бы бываю в клубах, я не знаю, как вам объяснить. Это нет у меня конкретного клуба, где бы я находился. Просто мне нравится именно та музыка, которая меня заводит. Это направление, может быть, наверное, хип-хоп, потом там хаосник какой-нибудь, или там 80-е годы. Там. Ну, ты разные направления да, такие называешь. Да, это вот тебе и какой-то клуб, бы, где молодежь, да, и где взрослые. Да, и где для тех, кому за 30. Кому за ЗО. За я ЗО. Могу сказать, да. Именно вот такой, да. И даже когда человек на аккордеоне будет играть, я тоже под нее буду танцевать, потому что это лишь бы ушам было приятно. Любимого клуба в Красноярске? Нету конкретно, но в основном бываю в рок-джаз-кафе чаще. А почему? Территориально тебе нравится музыка, там, аудитория, контингент, который там собирается? Нет, там именно музыкальное направление. 80-х, 90-х годов именно вот. Потому там младший что... лейтенант, мальчик да. молодой, там что-то еще такое, вот, да? Да, да, из того направления, да. Там тетеньки такие за 50 пляшут в гетрах и сапогах. Да, можно сказать так, да. Но как бы бывает, что и другие молодежные клубы тоже отрываются по полной. Ну, иногда бывает, что я когда прихожу в клуб, первые взоры на меня смотрят, они понять не могут, потому что, это, знаете, это из той серии, когда, например, нигеры сидят, например, в своем хип-хоп там, салоне или, там, может быть, я не знаю, там, клубе своем, да, и к ним приходит там белый человек. Они так на него смотрят. И не доверяют ему, что он, да, может нормально двигаться, да? Нет, они думают, что он... Они же у них там туса рэп. Но они такие смотрят на него, думают, а пришел какой-то белый. А тут он на тебе. И Эминем такой. Опа. Ты любишь удивлять. Ты вообще эпатажный человек. Да, но в то же время, я когда прихожу, на меня смотрят люди, многие думают, вот, опять пришел какой-то китайец или там. Я не знаю, там какой-нибудь там монгол, там вообще там, знаете. Ну и начиная там, о, ехидно так, думаю, когда пришел, вообще, говорит, не в нашу струю. Сереж, ты вообще посмотрел этот мир, вот эту страну, где ты был вообще? Ты путешественник? Ну, я как могу тебе сказать, что я был на Алтае ездил. Потом ездил на Байкал. Где еще? Ну, вот наши санатории я объезжал там. Я дальше не ездил, потому что у меня, как бы, знаете, не было желания куда-то ездить. Мне... Тебе интереснее здесь. Вот да, это вот наше... ближе к дому. Все равно, как бы, знаете. И у меня нет этого желания просто ездить по каким-то городам там. Ну, за границу куда-то, не, в Европу посмотреть, нет, замки, это мне не музеи, интересно. Памятники, понежиться на песочке там возле моря в Таиланде. Меня туда в такие места вообще пирожками не знаю. Я патриот до корня, до мозга костей, можно сказать. Я патриот России, поэтому я не могу. И не хочется у меня желания вот этого куда-то ездить. Скажи мне, а что бы ты... Вот такое вот прямо ценное подарил своей любимой женщине в знак любви. Что это будет? Это же говорит о том, что ты ценишь. Может быть, это будет ювелирное украшение, это будет роскошное там. Я не думаю, что, знаете, если, например, ты человека любишь, да, и она, например, тебя любит, то... Ценность не в том, что, например, ты обладаешь там... То есть ценность нематериальная должна это, быть, как да? говорится, знаете, платиновой карты, да? А ценность в том, что именно твое внимание, да, твое доверие, там, ты доверяешь и любишь ее всем сердцем и готов за нее, там, я не знаю, жизнь отдать. Вот это, я думаю, самое дорогое. Отличный подарок. Отличный подарок. Да. Ты готов ради любимой отдать жизнь. Да. Я когда иногда знакомлюсь с девушками, да, у них всегда какой-то шкурный интерес. Они начинают просто в тебе видеть, знаете, там, на что ты способен. Как бы, ну, когда общаешься с человеком, ты уже видишь, уже, чем она тебе интересна. Скажи, пожалуйста, а вдруг, давай про меркантильное, вот у тебя вдруг появилось много денег. Так вот неприлично много, что прям некуда их вроде как одевать. Вот что бы ты, куда бы ты их потратил? Поехал бы отдыхать, там, что-то бы построил, куда-то... Ну, знаете, именно вот от такого количества множества денег сразу выиграл лотерею, голова взрывается, потому что ты конкретно не можешь именно... У тебя нет вот этого конкретного желания, чтобы... куда их девать. Может быть, ты бы клуб построил какой-то самый классный танцевальный. Ну, знаете, я никогда не стремился никогда к богатству. У меня нету этого желания, чтобы иметь прям много-много денег. Ну, ты очень обеспеченный человек. Ну, я обеспечен, но потому что, знаете, я не хочу всегда как бы чересчур иметь много денег. Зачем это? Потому что ты... Что потом с ними делать, я не знаю. Надо всегда, как говорится, в жизни по необходимости. Вот тебе хватает этого, да, и уже не надо уже за край, уже зачем. То есть никакого прожекта такого нет, что вот если был бы у меня там, миллиард долларов, я бы... Знаете, даже и миллиард-то мне не нужен. Знаете, я не стремлюсь к этим большим деньгам. Зачем? А ты вообще романтик? Это скучно. Я поняла. Про деньги тебе скучно. Ты романтик. Ну да, я романтик. Я люблю. Какой твой любимый романтичный фильм? Это самый любимый фильм – это «Любовь и голуби». Слушай, ну там чудесная история любви. Там настоящая. Так чувствуешь? Там именно настоящая, да, как бы и вот. С каким героем в этом фильме ты себя ассоциируешь? Именно с Васей. С Васей? С Васей, да, Вася. Ты веришь в любовь? Да, до сих пор верю. Друзья мои, чудесный момент, как-то так хорошо на душе, когда сидишь со взрослым, с умным, состоятельным мужчиной, который верит в любовь, который верный, который добрый, заботливый и чуткий. И единственное, что хочет, это красивую, умную, заботливую женщину, готовую уехать на край света за любимым. Первое свидание. Да, и, к сожалению, уже очень-очень скоро наша передача подойдет к концу. Еще раз хочу вас познакомить со своим гостем. Это Сергей. Сергей – профессиональный танцор, профессиональный оленевод, охотник, фермер, человек, который живет очень интересной жизнью и мечтает о том, чтобы встретить свою единственную. Сергей, хотите что-то сказать девчонкам, которые нас слушают? Вот обратиться с каким-то... Ну, что я могу им... Обращением. Что я могу вам, девчонкам, сказать? Ну, будьте такими, какими есть. Не надо навешивать себе ярлыки, как некоторые бывают. Конфетку из себя делают, а когда раскрываешь, она сгнила. Это потом так неприятно. Будьте на самом деле такими, какими вы есть. Не надо эту на себя, как говорится, салфетку одевать красивую. Чудесное пожелание. Спасибо тебе большое. А мне остается вручить тебе подарок, потому что каждому гостю нашей программы «Первое свидание» на радио ВК мы дарим подарок от нашего партнера – кафе «Птимамо». Ведь это то самое замечательное место, где происходят самые лучшие первые свидания. Это место, где люди находят свое счастье. Я дарю тебе сертификат, и ты можешь там провести свое свидание. И я надеюсь, тебе очень понравятся новинки от шеф-повара, потому что это шедеврально. Я какое-то такое гастрономическое удовольствие на днях получила, побывав в этом кафе. Кафе «Птимамо» находится в самом центре Красноярска по адресу улица Диктатуры Пролетариата, 34. Телефон 285-75-12. 285-75-12. А с вами, дорогие радиослушатели, мы прощаемся ровно на неделю. До свидания. Свидание.